Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1026-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Пару недель назад мы говорили о том, что наши коллеги из Чехии уходят из эфира в интернет после 31 января. А совсем недавно в одной из своих программ наши коллеги из Радио Прага, полагаю, что из английской службы, рассказали своим слушателям, что и после ухода с коротких волн продолжат подтверждать рапорты о приеме своих программ теперь уже через интернет. Новые карточки для этого с изображениями замков Богемии и Моравии скоро уже появятся на сайте Радио Прага. И, честно говоря, для меня эта новость показалась бы более уместной 1 апреля, но нет, до известного всем Дня Веселья еще довольно далеко. И дело не в том, что непонятно, что вообще должен содержать рапорт о прослушивании такой трансляции. Теряется всякий смысл самой карточки подтверждения для радиолюбителей. Какое достижение она будет подтверждать? В связи с этим не могу не вспомнить недавно появившуюся в РБК Дейли новость о том, что для всех желающих создать свою радиостанцию в интернете появился новый сервис, отличающийся минималистским интерфейсом, что позволит сделать личное радио даже тем, кому не хочется подолгу разбираться во всех тонкостях всевозможных настроек. Более того, этот сервис iRadio еще и абсолютно бесплатный, что как раз подходит для многих европейских вещателей, которые жалуются на постоянно сокращающийся бюджет, выделяемый на нужды радиовещания. И, как уверяют создатели нового сервиса, проект позволит любому донести свои музыкальные предпочтения или идеи до любой аудитории, так как по числу слушателей лимитов никаких нет. Как нет ограничений по количеству транслируемых треков, гоняй все, что хочешь, хоть круглосуточно. Устроителям такого радио не придется ничего скачивать и устанавливать у себя на компьютере. Все настройки производятся в онлайне. Ну а ссылку на свою радиостанцию можно будет потом установить на своем сайте, блоге или в социальной сети. И вперед в сетевой, простите, эфир. Вот в такое соседство между радио «Хиты Васи Косова» и радио «Истории полоумного фермера Джона» и перемещаются общественные вещатели Европы, собираясь еще и отправлять своим слушателям карточки подтверждения о приеме своих программ. Ничего личного, коллеги, просто туда мы и катимся. Ну а у всех Васи и Джонов прошу прощения, ибо к конкретным людям данный пример, конечно, никакого отношения не имеет. Просто само радио перестает уже быть радио как таковым. И еще короткое сообщение на тему закрытия вещания. В начале декабря закрылась последняя средневолновая станция в Швейцарии на средних волнах. Она располагалась в Сотенсе, недалеко от Лузанны. Об истории средневолнового вещания в этой стране побеседовали авторы известной в свое время программы «The Swiss Shortwave Merry-Go-Round» на уже давно почившем международном радио Швейцарии – Боб Томан и Боб Занотти. Беседа эта на английском языке. Послушать ее можно на портале www.switzerlandinsound.com в разделе «The Two Bobs». Перейдем теперь к новостям традиционного эфирного радио. В связи с выборами в Белоруссии и общей ситуацией в стране в целом, радио «Свобода» существенно увеличило вещание на белорусском языке. Полное расписание теперь выглядит так. Время, как обычно, всемирное координированное. С 16 до 18.00 частоты 7220 и 9520 кГц. С 18 до 20 – 6150 и 9570. С 20 до 22.00 – 5840 и 7485. С 22 до полуночи – 7285 и 9510. С полуночи до 2 часов – 5830 и 9560 кГц. С 2 до 4.00 – 5830 и 9735 кГц. С 4 до 6 часов – 6105 и 6120 кГц. С 16 до 22 и с 23 до 6 утра используется частота 612 кГц через передатчик в Литве. О том, на какой срок введены данные изменения, не сообщается. У эфира «Радио Свобода». В новом сезоне произошли некоторые изменения в расписании трансляции «Радио Гавана» на английском языке. О них рассказывает бюллетень DX Listen and Digest. Первый эфир идет теперь с 20 до 21 часа на частоте 11760 кГц. В прошлом зимнем сезоне он был сдвинут на полчаса позже. Далее с полуночи до часу ночи вещание идет для местной аудитории с вертикальным излучением антенны на частоте 5040 кГц. и, наконец, с часу до 7 частоты 6000 ровно и 6050 кГц, а с 5 до 7 добавляются 6010, 6060 и 6150 кГц. Все вещание идет в направлении Америки. Как уже происходит несколько сезонов, трансляции в направлении Европы на английском языке больше не осталось. Если посмотреть на общее расписание, то единственная трансляция для Европы осталась на испанском языке, и то она весьма непродолжительна. Возвращаясь к новому расписанию на английском языке, стоит отметить появление в нем частоты 6050 кГц, где работает радио HCJB через единственный оставшийся у станции маломощный передатчик, в результате чего сигнал из Эквадора, скорее всего, будет заблокирован. Бюллетень Всемирного DX-клуба опубликовал зимнее расписание вещания «Голоса Греции», которое несколько отличается от предыдущих сезонов. Вот по какой схеме идут трансляции на иностранных языках на коротких волнах. По воскресеньям с 9 до 10.00 программа «Greek in Style» на английском языке на частотах 9420 и 15630 кГц, а по понедельникам, средам, четвергам и пятницам с 9 до 9 часов 12 минут на этих же частотах идет урок греческого языка. Остальные программы транслируются только на частоте 11645 кГц. С понедельника по пятницу в 5 часов на албанском языке, в 6 часов идет трансляция BBC и передача на английском языке из Греции. В 7 часов программа RFI, в 7 часов 13 минут программа на французском языке, в 8 часов на испанском, в 9 часов программа немецкой волны, а затем с 9 часов 5 минут программа на немецком языке и с 9.30 до 10.00 программа на русском языке. По вторникам этот блок заканчивается в 8.00, то есть программ на испанском, немецком и русском языке в эфире нет. По субботам трансляции идут в следующем порядке: в 6 часов на албанском, в 6.15 на английском, в 6.30 на французском, в 6.45 на испанском, в 7 часов на немецком, в 7.15 на русском, в 7.30 на арабском, в 7.45 на сербо-хорватском, в 8 часов на болгарском, в 8.15 на польском, в 8.30 на румынском, в 8.45 на турецком и с 9 до 10 часов программа «Бангладеш». По воскресеньям расписание выглядит следующим образом: в 6 часов программа на албанском, в 6.30 на английском, в 7 часов передачи RFI, в 7.13 программа на французском языке, в 7.30 на испанском, в 8 на немецком и с 8.30 до 9.00 на русском языке. Ханс Джонсон, частотный менеджер станции WINB, сообщает, что станция начала трансляции программ сети радио 2.11 и очень заинтересована в рапортах о приеме от слушателей. Их можно направлять по электронному адресу info@winb.com или обычной почтой по адресу PO Box 88, Red Lion, PA, индекс 17356, США. Согласно блогу Shortwave Central, вещание станции WINB идет в направлении Северной и Центральной Америки с 10 до 4.00 на частоте 9265 кГц, а с воскресенья по пятницу с 15 до 22 используется частота 13570 кГц. Сама станция указывает на своем сайте начало вещания 11.30, по средам и субботам 11.45. Время окончания не совсем ясно, но похоже, что раньше указанного в выше процитированном сообщении где-то в 3.30. В расписании WINB программа сети радио 2.11 идет под названием Good Friends Radio с понедельника по пятницу с 15 до 19.00, то есть как раз попадает на вещание на частоте 13570 кГц. Согласно сайту радио 2.11, эти же программы идут и на другой американской религиозной станции WBCQ ежедневно с 14 до 19 и с 20.00 до 5 часов утра. Частота 9330 кГц. В расписании этой станции также указывается программа Good Friends Radio. И еще одна интересная деталь, которую я обнаружил на сайте радио 2.11. Это краткая информация о радиолюбительской радиообщине по изучению Библии. Называют они себя The Spirit Net, что можно перевести как «духовная сеть». Радиосеансы под названием «Ham Radio Bible Story» выходят в эфир ежедневно, кроме субботы, с 2.30 до 4.00. Время окончания может варьироваться. Частота 3905 кГц в режиме LSB, то есть на нижней боковой. Радиолюбительский позывной этой радиостанции WA3MNS. В этих ежедневных сеансах бывают и перерывы в связи с отсутствием прохождения или же по причине отсутствия времени у кого-либо из ведущих сеанс его провести. В любом случае, всем желающим предлагают не опаздывать к началу, когда в случае отсутствия трансляции об этом будет объявлено. Кстати, это не совсем и трансляция, так как в процессе чтения делаются перерывы для обсуждения прочитанного в эфире. Вот и подошел к концу последний в этом году выпуск программы для любителей радио на волнах «Голоса России». Хочу поздравить всех вас, дорогие друзья, с наступающим новым 2011 годом. Здоровья вам, мира и чистого эфира. И хочется пожелать еще, чтобы наступающий год приносил только хорошие новости всем любителям эфирного радио. К этим пожеланиям, конечно же, присоединяется и режиссер сегодняшнего выпуска Светлана Гирилович. У микрофона автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Мы встретимся уже в новом году, а произойдет это ровно через неделю, как обычно, на волнах «Голоса России». Всего вам самого доброго. До свидания. Если у вас есть интересная информация, которой вы хотите поделиться со всеми слушателями нашего клуба, пожалуйста, пишите. Наш адрес – Клуб DX, Русская служба, Голос России, улица Пятницкая, дом 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Электронный адрес – letters@ruvr.ru или postru@ruvr.ru. Звуковой и текстовый архив нашей программы всегда можно найти на российском DX-портале по адресу dxing.ru в разделе «Голос России». Клуб DX. Присоединяйтесь.